Я какое-то время жду тишины, а затем объявляю свою монаршую волю. Воины, знаю, вам это по плечу. Бог оставил меня. Оставил меня за старшую. Вам придется сделать, как я хочу. Вместо двух бутиков на Большой Никитской — чертежник. Там продают тетради и нотные партитуры. Сластена, с теми же запахами внутри. Аня больше не держит свой ум в аде и не выводит вдоль кисти бритвы «умри, умри». Рак становится излечим в терминальной стадии. Игорь жив, и ему исполнилось 23. Автоматы за спинами у ребят становятся бас-гитарами. И из каждой глубокой раны течет шерас. И все сбитые кошки оказываются под фарами, просто тряпками, брошенными вдоль трасс. Да, и мы с тобой просыпаемся завтра старыми и в одной постели на этот раз.